Столпотворение в лагуне. Во вторник вечером, после нашего визита к Вейву, когда мы сидели за ужином, поглощая рыбные тако, в столовую вошла группка людей. Мы с любопытством обернулись. Ной выронил тако. «Да это же Джек!» Да, это был Джек Кристалл, а рядом с ним шли мистер Гарсия и светловолосая директриса школы Кристалл. Все трое улыбались. Весть об их приходе мгновенно облетела столовую, и все ученики повскакали с мест. Мы с Шарри, Финни и остальными радостно орали и хлопали в ладоши. Молодой, теперь уже бывший-бывший, директор с улыбкой нам помахал. «Всем привет!» — сказал он. «Как вы тут?» Мы заорали громче. «Мистер Кристалл, этот гадкий банкир продал ваши картины!» — с грустью сообщил Джаспер. «А еще он сжег что-то из ваших вещей!» Наша хрупкая решительная Юна едва не плакала. «У меня их много, и я все равно собирался нарисовать новые», — успокоил ее Джек Кристалл. «А что это за противоприсадные шипы на крыше? Кто поможет мне их снять?» Об ужине все тут же забыли. Вместе с десятком других ребят я взбежал по лестнице на второй этаж, где находился люк, ведущий на крышу. Но Эми Пантера крупными прыжками мчалась впереди. Джошуа тем временем принес инструменты. Кармен тут же принялась умело орудовать отверткой. Новый друг ей помогал, но если он рассчитывал произвести на Кармен впечатление, ему это не удалось. Кармен смотрела на него умиленным взглядом, в котором читалось «Ах, какой же ты неумеха!» «Попробуй вот так», — сказала она и показала ему правильную технику. Барри пробурчал что-то неразборчивое. Его явно угнетало, что отца прогнали из школы, и с тех пор он как воды в рот набрал. Хорошо, что Тока и Элла его утешали. Надеюсь, его отец сдержит обещание и подарит ему собаку. Извлекая противоприсадные шипы под все еще жарким октябрьским солнцем, я вдруг обратил внимание на мальчика, который работал рядом со мной, серфера-блондина в выцветшей футболке. «Ну что, тигровая акула, когда, наконец, женишься?» — поддел меня Крис. «Не твое дело», — ухмыльнулся я в ответ. «Тебе что, разрешили снова ходить в Голубой риф?» «Да», — Крис состроил гримасу. «Но мне пришлось поклясться мистеру Кристаллу, что буду опаздывать не чаще 2 раз в неделю». «И ты на это способен?» — вытаращил глаза Джаспер, посасывая указательный палец, который уколол о металлический шип. «Конечно способен!» — сказал Крис, а работающая рядом с ним Изи закричала. «Нет!» К счастью, ничего страшного не произошло. Она всего лишь уронила с крыши инструмент. Уже второй раз. «Заметили, что перед отъездом Уильямс запер переднюю дверь?» — спросил Нокс, который в виде исключения расхаживал по школе в человеческом обличье. «А у него единственный ключ от нового замка. Сейчас мы не можем ни войти, ни выйти через парадный вход». «Мисс Уайт это быстро исправит, когда вернется, бро!» — усмехнулся Ральф, который только что залез к нам на крышу и теперь стоял, прислонившись к одной из солнечных батарей. «Она взломает замок за 4,3 секунды. Спорим?» Спорить я не стал, поскольку не сомневался, что мисс Уайт это по плечу. Вечером, когда мы сидели на школьном пляже, обсуждая волнующие события последних дней, нас ждали и другие хорошие новости. «Один калифорнийский бизнесмен предложил внести оставшиеся $5000 залога за Вейва», — радостно объявил Джек Кристалл. «Теперь мы его точно скоро вытащим». «Но кто этот тип? Почему он согласился?» — удивился я. Директор пожал плечами. «Это некто Алан Дорн. Наверное, слышал о наших проблемах от совета. А поскольку он сам морской оборотень, то хочет помочь Вейву». «Круто!» — воскликнула Блю. «Значит, не хватает только родителей Вейва». Но отсутствовали они недолго. В среду утром мы мучились на уроке превращений. Надо было по очереди превращать разные части тела. «Но это же невозможно!» — возмущалась Шарри. Вдруг в кабинет ворвалась старшеклассница Эния. «В лагуне плавает горбатый кит!» — крикнула она и побежала дальше, наверное, предупредить других. Мистер Гарсию, как и весь класс, разбирало любопытство. «Превратитесь обратно, и можете посмотреть, что там происходит», — сказал он, и вскоре мы в человеческом обличье столпились на пляже, наблюдая, как из моря ударил метровый фонтан. Совершенно обессилевшая мисс Уайт вышла из лагуны на пляж, где ее уже поджидал Джек Кристалл с горячим кофе и шоколадным пончиком. Мисс Уайт залпом выпила кофе и проглотила пончик. «Можете сплавать к ней на зодиаке? Надо помочь ей превратиться». «Поверить не могу». Мистер Кристалл восхищенно смотрел на море. «Она правда его мать? Где ты ее нашла?» Вейв описал мне ее привычные маршруты. Она плыла от острова Большой Багама на юг. Большой Багама — один из самых северных островов Багам и ближайший к США крупный остров, расположенный в 90 километрах от побережья штата Флорида. Джек с тревогой посмотрел на нее. «Ты со вчерашнего дня доплыла до Большого Багама и обратно? Но это же более 200 миль!» «Что-то около того». Мисс Уайт опустилась на песок, отбросив со лба мокрые темные волосы. «Родители Вейва расстались, поэтому его отца мне, увы, так быстро отыскать не удалось. Он плавает где-то в других краях. Хватит одного родителя?» «Должно хватить. Спасибо, Алиша, ты просто супер!» «Не за что», — слабо улыбнулась мисс Уайт. «А пончики еще остались?» «Наверняка», — сказал я. Пока мистер Гарсия готовил зодиак, я помчался на кухню, чтобы принести столько сахарных колечек, сколько смогу дотащить. Прибежав обратно, я вытаращил глаза. Самка горбатого кита, протиснувшись между мангровыми, плавала рядом с миссис Пелагиус по лагуне, едва достигающей 5 метров в глубину. Невероятное зрелище, как этот темно-серый колосс наворачивает там круги. Стоит ей неловко повернуться, она рискует сесть на мель и раздавить коллекцию ракушек Шари. «Где Вейв?» — крикнул оборотень кит, высунув морду из воды. «Я Мун, его мать, и хочу немедленно увидеть сына!» «Его сейчас здесь нет», — ответил Джек Кристалл. «Но если ты превратишься, мы сможем отвезти тебя к нему». Леонора и Оливия уже держали наготове одежду и полотенце, чтобы гостья могла завернуться в них после превращения. Хотя мистер Гарсия терпеливо объяснял матери Вейва, как превратиться, прошло почти полчаса, прежде чем она, наконец, приняла человеческое обличье и вышла на пляж, ощупывая руками лицо. Мун оказалась массивной, дружелюбной женщиной с гладкими, рыжеватыми волосами до пояса. Выглядела она не намного старше нашего директора. Думаю, ей лет 30 с небольшим. «Кто только додумался дать ей это ярко-красное платье? Оно же совсем не идет к ее волосам!» Закатила глаза Элла, но это никого, кроме нее, не интересовало. «Добро пожаловать в школу «Голубой риф», — торжественно произнес Джек Кристалл. «Улыбочку», — сказала его мать Лисса и сфотографировала гостью. «К вечеру я раздобуду тебе паспорт, Мун. Это клочок бумаги, который удостоверяет, что ты на суше». «И что люди только находят в этой бумаге?» — недоумевала Мун, с любопытством поглядывая на собравшихся учеников. «В воде она все равно разлагается». «Мистер Кристалл, когда мы заберем Вейва?» — нетерпеливо спросила бледная встревоженная Финни. Похоже, ночью она почти не спала. «Нельзя, чтобы опять что-то сорвалось!» «Сегодня, во второй половине дня, как только сумма, которую перевел Алан Дорн, поступит на счет полиции», — твердо ответил Джек Кристалл. «С нами поедут Мун, мисс Уайт, новая адвокатесса, Тьяго и, по особому разрешению, Финни. Перед этим нам нужно будет...» «Что такое полиция? Это съедобно?» — спросила Мун. «Проинструктировать нашу гостью», — закончил молодой директор, найдя в себе силы улыбнуться.